Глава 8. Лиза очень точно описала дорогу. Дом и нужную квартиру я нашла без всякого труда. Звонить в дверь не пришлось. Она была раскрыта. «Можно войти!» — крикнула я. Но ответа не последовало. Очевидно, хозяева смотрели телевизор и ничего не слышали за раскатами музыки. «Ну что ж ты страшная такая!» — неслось из комнаты. Пришлось, наплевав на приличие, заглянуть внутрь без приглашения. Там и впрямь обнаружился орущий телевизор, а на диване лежал оглушительно храпящий небритый мужик. Я потрясла хозяина за плечо. «Эй, проснитесь!» «Отвяжись!» — пробормотал тот, не открывая глаз. «Опять дверь не запер!» — донеслось из коридора. Я выпрямилась. Высокая, очень худая женщина вошла в комнату и вскрикнула. «Вы кто?» «Виола Тараканова». «Простите, я вошла без спроса, но дверь была открыта, а на мой крик никто не отзывался». «Когда напьется, его не добудится», — вздохнула женщина. «Вы откуда? С биржи труда? Проверяете, не устроился ли он тайком на работу? Можете не бояться. Этот ни за что ломаться не станет, пока пособие идет». «Нет, я пришла по другому вопросу. Скажите, у вас была дочка Ксюша?» «Кто?» «Девочка Ксюша. Ксения». «Нет, мою зовут иначе». «Тетя Зина!» — заорал в прихожей голос. «Мама спрашивает яйцо в долг». «Иди сюда, не визжи», — ответила Зина. В комнату вошла ярко накрашенная девица, лет 25. «Здрасте», — сказала она. «Сейчас, погоди, Люся», — кивнула ей хозяйка, потом повернулась ко мне и отрезала. «Никакой Ксюши у меня нет и не было. Вы ошиблись дверью». «Но...» «Сказано же, нету здесь таких, ступайте себе, пока милицию не позвала. Ходят всякие, выдумывают глупости», — разозлилась Зина. «Убирайся, пока цела». Девчонка, разинув рот, буравила меня взглядом. Видя, что Зина обозлилась до крайности, я выскользнула на лестницу, спустилась на один пролет ниже и села на подоконник. Скорее всего, я зашла не в ту квартиру. Может, мне нужна та, что справа? Послышались шаркающие шаги. По лестнице спускалась Люся, держа в руке яйцо. Увидав меня, она улыбнулась. «Ксюху ищите». «В вашем подъезде есть девочка с таким именем», — обрадовалась я. Люся хитро прищурилась. «А над нами? Вы же только что в ее квартире были, с тетей Зиной говорили». Я растерялась. Но эта женщина заявила, что никакой Ксюши не знает. Люся пристроилась около меня на подоконнике. Вытащила из кармана кофточки сигареты. Она дико на Ксюшу злится. Прямо не выносит ее. «Родную дочь?» «Не, Ксю-то ей не родственница». «А кто?» «Она дочка дяди Вани. Ну, того пьяного, который на диване спит». Девушка принялась вводить меня в курс дела. Ксюхина мама давно умерла. Отец ее на тете Зине женился. А у той своя девочка есть, Вера. Вот тетя Зина и принялась Ксюху сосвету сживать. Все дяде Ване на мозги капало. Твоя доченька бесстыжая, учиться не хочет, только о шмотках думает. Вот моя Верочка». Люся остановилась, перевела дух и зачастила дальше. Правда, Ксюха и сама хороша. Учиться бросила, с дурной компанией связалась, а потом она тете Зине по полной программе отомстила. «Каким же образом?» Люся захихикала. Тетя Зина дочери на приданое собирала, 3000 баксов в чулок сложила, а Ксюха их сперла и из дома удрала. «Когда?» «Да уж больше года прошло». «И она с тех пор ни разу у отца не появлялась?» «Нет», — покачала ногой Люся. «И не придет. Она мне сказала, ну ее, эту Зинку, сама проживу. Надоело. И отец не искал дочь? Ему наплевать, пожала плечами девица. Небось и не понял, что Ксюхи рядом нет. Бухой всегда. И Зина тоже не волновалась? Скажете тоже, фыркнула Люся. Да она полгода ходила по двору и орала. Не дай бог, эта воровка мне на глаза покажется. В милицию сдам, пусть судят за грабеж. Неужели никому не интересно, куда подевалась Ксюша? Кстати, ты у нее не видела куртку, вот такую, как на мне сейчас? Откуда бы у Ксюхи таким вещам взяться, протянула Люся. Тетя Зина ей только сверки шмотки отдавала. Не захочет ее доченька распрекрасная, отличница чертова чего носить. Вот тогда Ксюша это и получала. Все-таки странно. Молоденькая девушка убегает из дома, и никто даже ухом не ведет. «Вадька приходил», — вздохнула Люся. «Только тетя Зина его с лестницы спустила. Уж как орала! Знаю, ты ее подучил, скрипач долбанный!» «Кто такой Вадик?» Люся аккуратно сунула окурок в заботливо поставленную кем-то на подоконник пустую баночку из-под Нескафе. «Любовь Ксюхина! Не по себе дерево срубить решила!» «Можешь поподробнее рассказать?» «Запросто!» — усмехнулась Люся. «Слушайте!» Ксюша выросла в так называемой неблагополучной семье. Родители тратили все деньги на водку. Потом мать умерла, а отец женился на Зинаиде, вполне нормальной по виду женщине, крайне отрицательно относящейся к любому алкоголю. Непонятно, почему Зина решила выйти замуж за Ивана. Их семейная жизнь не заладилась сразу. Скандалы, драки. У Зинаиды имелась собственная, горячо любимая дочка. И для падчерицы в ее сердце места не нашлось. 2 года назад Ксюша влюбилась. Да не в кого-нибудь, а в Вадима Семина, мальчика из благополучной, очень обеспеченной семьи. Вадик учился в консерватории по классу скрипки. Носил костюм с галстуком, не ругался матом, не пил в подъезде водку. В общем, был птицей из другой стаи. Но по непонятной причине между ним и Ксюшей вспыхнул роман. «Ксюха по нему умирала», — оживленно сплетничала Люся. «Прямо дышать в его присутствии боялась. Надеялась, что Вадик на ней женится. Только я сразу поняла, ничего хорошего не получится». Впрочем, может, и вышло бы у них чего, не знаю. Ксюха, небось, когда деньги стырила, к нему поехала. Наверное, родители и дали согласие на брак, когда столько долларов увидели. Они-то Ксюху нищетой считали, а тут 3000 баксов. С такой суммой и полюбить можно. «Люся, ты где?» — раздался снизу визгливый голос. «За смертью тебя посылать! Сколько можно яйцо ждать?» «Ой, подхватилась девушка, пора мне!» «Где Вадик живет, знаешь?» «В новорусском доме», — сообщила она, сбегая по ступенькам вниз. «Прямо за метро, в нем супермаркет, перекресток». Ее щупленькая фигурка исчезла. «Эй, постой!» — заорала я, «а квартира какая?» «Фиг ее знает!» — долетела снизу, потом раздался стук, и на лестничной клетке воцарилась тишина. Тяжело вздохнув, я пошла к метро. Может, этот Вадим, мальчик из хорошей семьи, сумеет объяснить мне, каким образом на Ксюше оказалась белая куртка и куда подевалась Аня. Наверное, юноша все глаза выплакал, разыскивая любимую. Да уж, не слишком хорошую новость я ему сейчас принесу. Но, как говорила покойная Елена Тимофеевна, лучше ужасная правда, чем неизвестность. Номер квартиры, в которой проживал Вадик, я выяснила очень легко. Вошла в подъезд, увидела лифтершу и, притворно вздохнув, спросила. «Не знаете, где мне найти молодого человека? Скрипача Вадима Семина». «Зачем он вам?» — бдительно поинтересовалась дежурная. «Я сотрудница консерватории. Привезла Вадиму ноты». Лихо соврала я. «Дом хорошо помню, бывало у Семиных не раз, а квартиру забыла». Консьержка оглядела меня с головы до ног и, очевидно, осталась довольна, потому что весьма приветливо ответила: «Он живет на 7-м этаже. Поднимайтесь». Я поехала на лифте вверх. По дороге сообразила, что дежурная не назвала мне номер квартиры. Но когда лифт бесшумно открылся, глаза наткнулись только на одну дверь. Самого роскошного вида. В этом доме каждый этаж занимала одна квартира. Внутрь меня впустила женщина лет 40, одетая в розовый фартук. Не выказав никакого удивления при моем появлении, она почтительно сказала: «Ванная вот здесь, полотенчика голубое, абсолютно чистое». Я молча вымыла руки и спросила: «Простите, Вадим, он вас ждет», — ответила женщина. «Сюда, пожалуйста». Мы миновали длинный коридор, просторный холл, потом какую-то странную комнату без окон, всю от потолка до пола завешанную картинами. В огромных апартаментах стояла музейная чистота и такая же тишина. В воздухе витал легкий запах полироли для мебели. Наконец мы добрались до нужной комнаты. Я слегка удивилась, дверь ее была обита кожей. Когда-то, до массового появления железных, подобная дверь, обложенная ватой и обитая дерматином, была в нашей с Раисой квартире. У многих в подъезде дерматин был разделен на равные ромбы с золотой проволокой. У нас с мачехой денег на эту красотищу не хватило. Но внутри жилого помещения я никогда не встречала такого дизайна. Разве только в НИИ, где работала уборщицей. Там такая дверь вела в директорский кабинет. И сделано это было из функциональных соображений. Начальство, обладавшее зычным голосом, не хотело, чтобы сидевшие в приемной слышали его разговоры. «Пожалуйста», — притормозила домработница и распахнула дверь. Я шагнула внутрь и не удержала завистливого вздоха. Именно так должна была выглядеть моя комната, имея я в кармане столько денег, сколько их было у родителей Вадима. Вообще говоря, мне грех жаловаться. Всю жизнь я прожила в отдельной квартире, крохотной двушке. Большинство ребят из моего класса обитало в таких же, и у них на 30 квадратных метрах толпилось безумное количество родственников. У Ленки Мамалыгиной, например, в 10-метровке жил старший брат с женой и двумя младенцами, а в большой комнате ютились остальные члены семьи. У Мишки Каретникова вообще не было кровати, он спал на кухне, на надувном матрасе. А куда, скажите, ему было деваться, когда отец привез из деревни свою безумную мать? Мишкину Софу отдали бабке, а другую кровать в квартиру невозможно было впихнуть. Мы же с Раисой жили вдвоем, но своей комнаты у меня не было. Спали мы в маленькой, а залу мачеха превратила в гостиную. Там стоял телевизор. Уроки я делала на кухне. Игрушки мои лежали в ящике под кроватью, а книг в нашем доме не водилось. Попав впервые в гости к Томочке, я обомлела, увидев бесконечные стеллажи с книгами, и спросила: «Зачем вам столько книжек? Только пыль собирать, лучше в библиотеке взять». Класса с 5-го я стала мечтать о собственной комнате. Кстати, мечтаю о ней до сих пор. Мне кажется, что у мужа и жены должны быть разные спальни. Никто не мешает супругам укладываться в одну постель, но должна существовать хоть теоретическая возможность закрыть за собой дверь и остаться в блаженном одиночестве. Не знаю, как у вас дома, а у нас в относительном покое можно оказаться лишь в туалете, да и то очень ненадолго. Годам к 25, уже живя в одной квартире с Томочкой, я очень хорошо представляла, чего хочу. История жизни Виолы и Тамары рассказана в книге «Черт из табакерки» издательства «Эксмо». Большую 30-метровую комнату. Стены светлые, занавески и ковер нежно-зеленого цвета. такого же оттенка и накидка на огромной кровати. Никаких раскладных диванов, на которых я сплю всю жизнь. Только стационарная кровать с горой подушек и теплых пледов. А около нее должна стоять большая тумбочка с уютной настольной лампой. На одной стене книжные полки, на другой — картины, парочка кресел, торшер. Мечтать не вредно. Никогда у меня не будет подобной комнаты. Но сейчас я воочию увидела ее. Только принадлежит она Вадиму. Впрочем, было тут то, что ни при каких обстоятельствах не оказалось бы в моей спальне. В правом углу громоздился черный концертный рояль. Около него стоял пюпитр с нотами, рядом на специальной подставке лежала скрипка. «Когда я вам понадоблюсь, позовете», — шепнула домработница и исчезла. «Вы ко мне?» — раздался с кровати тихий голос. Я подошла ближе. В горе подушек, укрытый светло-зеленым пушистым, даже на взгляд мягким пледом, полулежал юноша. В руках у него был толстый том. «Вы ко мне?» — повторил он и отложил книгу. Мой взгляд на секунду упал на обложку. «История взлета и падения Римской империи». «Меня зовут Виола Тараканова». «Вадим», — представился молодой человек. «Ваша домработница, очевидно, приняла меня за врача. Сначала отправила мыть руки, а потом привела сюда». «У меня бронхит», — пояснил Вадим. «Поэтому ходят медсестры делать уколы. Каждый раз появляются новые женщины. Вот Лариса Михайловна и перепутала». «Слушаю вас». «Я из милиции». «Откуда?» — удивился Вадик. «Из уголовного розыска». Парень сел, нашарил тапки, надел их, потом встал и, указав рукой на два кресла, между которыми стояли маленький столик и торшер, церемонно сказал: «Прошу, присаживайтесь». Никогда не имел дела с правоохранительными органами. «Вы не получали паспорт?» — улыбнулась я. «Только за документами приходил», — улыбнулся он в ответ. «А в уголовный розыск никогда не обращался. Знаете, я даже детективы не читаю. На мой взгляд, отвратительная литература. Вот уж кого следует привлекать к ответственности, так это их авторов. Вместо того, чтобы образовывать русский народ, они потрафляют дурным вкусом, создавая низменные произведения, не имеющие ничего общего с настоящей литературой». «Я пришла не для того, чтобы беседовать о книгах». «Да, конечно, внимательно слушаю». «Вы были знакомы с девушкой по имени Ксюша?» Вадим слегка порозовел. «Ксении Савченко?» Я не знала фамилии несчастной, поэтому сказала: «Девушкой, влюбленной в вас до такой степени, что она даже решила запечатлеть имя Вадим на своем плече. Неужели Ксюша никогда не показывала вам тату?» Вадим покраснел. «Я не просил ее делать эту глупость. Честно говоря, я обозлился, когда увидел татуировку. На мой взгляд, это отвратительно, но у Ксюши имелось собственное мнение по этому поводу». «Вы любили ее?» Вадим сжал губы. «А в чем, собственно говоря, дело? Она знакомила вас со своими подругами? Знали вы Аню Кузовкину?» «Нет». «А если подумать?» «Нет». «Ксения никогда не водила вас в свои компании?» «Нет». «Ни разу?» «Нет». Вадим произносил короткое восклицание с самым сердитым видом. Олег называет такое поведение подследственного «уход в глухую несознанку». Я обозлилась. «Ну, Вадик, погоди. Гражданин Семин, ваш гражданский долг — дать показания». «Так рассказывать не о чем», — поморщился Вадим. «Хорошо», — кивнула я. «Можете сейчас молчать. Уйду, не солоно хлебавши. но потом возьму у прокурора санкцию на ваше задержание. Пришлю сюда патруль, и вас под конвоем доставят в СИЗО. Там мы побеседуем, правда, не в такой милой и уютной обстановке. Вас, естественно, потом отпустят, но, во-первых, о задержании сообщат в консерваторию, а во-вторых, соседи по дому получат обильную пищу для пересудов. Не удивлюсь, если с вами перестанут здороваться. Объясняй потом, что ни при чем. Как говорят, то ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история.